Чужие люди. Всю осень женщины селения Каньы теребили и расстилали лен, потом мочили его в воде, сушили на неярком осеннем солнышке, досушивали в жарко натопленных мыльнях, мяли, трепали, толкли в больших березовых колодах, чесали ежовыми щетками. А как занесло землю пушистой снежной куделью, стали собираться в большом доме вдовой старухи Соры. Скинув запорошенные снегом шубейки, рассаживались по лавкам, привычно прилаживали чесанку к высоким прялкам. И начинались бабьи разговоры о всякой всячине, заводились протяжные песни под треск лучины, а проворные пальцы сноровисто сучили нескончаемую пряжу. Наткав холстины, вымачивали ее в воде с березовой золой, выполаскивали в кислом молоке, чтоб белее была, сушили на печи, а ближе к весне расстилали на лужайках под лучами весеннего солнца. Когда холсты были готовы, начиналась главная работа. Искусные мастерицы шили платки, рубахи да портки, вывязывали пояса и тесьму для украшений. Мужчины селения, навострив стрелы, всю зиму бродили по окрестным лесам в поисках добычи. Наловив и настреляв пушной дичи, выделывали шкуры, шили сапоги да шубейки. К лету в доме деревенского вождя Каньы скопилось много хороших вещей. В один из теплых дней все это богатство было погружено в большую лодку, и Каньы, прихватив убитого горем Матана, отправился вниз по течению в селение старого Лодза. Путь был недалек. Вышедший на берег Лодз придирчиво оглядел все, что лежало в лодке: медвежьи, бычьи, бараньи и прочие шкуры, меха, свертки, холстины, расшитые рубахи, платки, шубейки, сапоги. «Ты порадовал меня, Коньы», — сказал старик скрипучим голосом. «Не все так хорошо, Лодз», — отвечал Коньы. «Неладное учинилось в деревне. Сегодня ночью кто-то зарезал собаку и выпустил полоненного дзюча». «А что же Матан?» — недовольно проскрипел Лодз, и, стоявший неподалеку Матан, со страхом опустил голову. «Спал!» — сурово доложил Каньы. «Спал так крепко, что не заметил, как его связали и заткнули тряпкой его вонючий рот». «Плохо!» — пробурчал старик. «Я накажу его». «Порядок есть порядок», — согласился Каньы. «Виновный должен быть наказан, хотя это ничего не изменит». «О чем ты?» — не понял Лодз. «Много следов нашли мы на речных песках». «Ты думаешь, Каньы, что пришли чужие люди?» «Я не думаю, Лодз, я знаю». Старый рыбак видел много больших быстрых лодок. Таких лодок нет ни у вотов, ни у булгар. Встревоженный Лодз с кряхтением опустился на траву в тени старой березы и задумался. Еще от своего деда он слышал о том, что очень давно его народ пришел в эти края, спасаясь от людей, умевших строить большие быстрые лодки. Это были сильные и смелые люди, могущественные, как сказочные алангасары, и жили они в огромном селении Вылькар. Год назад чудины ходили походом к великому холму и разграбили небольшую деревню живших там дзючей. Некоторых убили, некоторых в то же лето отправили в Аткар, скот угнали, забрали много всякого добра. Все это позволило в тот неурожайный год выплатить дань неумолимому выру. Позже Матан выведал у полоненного кузнеца, что дзючи тоже пришли с солнечного заката — Это были мирные люди. Они не строили больших и быстрых лодок, но старый лодз чувствовал, что между ними и валькарскими богатырями есть какая-то связь. Все-таки зря в прошлом году не продали Дзюча. Надеялись выведать тайны железной работы, да пленник оказался упрямым и несговорчивым. Целый год кормили его даром. А нынче собирались отправить к булгарам в уплату дани. Хорошие мастера дорого ценятся. Впрочем, кормили его жители селения Каньы, так что он, лодз, не понес никакого урона. Единственное, что его утешало, пришельцы не тронули чудинов. И, похоже, не собираются этого делать. Они проплыли мимо, вернее всего, направляя свой грозный бег к Ваткару. Неужели боги услышали, наконец, мольбы и проклятия лодза? Но почему? Почему так поздно? Целая жизнь прошла с того давнего дня, когда он, лодз, стал вождем здешних чудинов. Он был тогда молодой, сильный и отважный, настолько отважный, что в первый же год отказался платить дань Ваткару. Как он гордился своей храбростью, как воинственно был настроен, как восхваляли чудины молодого вождя, с каким восхищением смотрел на него маленький сын. Ваткарский князь Кутон с войском появился неожиданно. Расправа была короткой и жестокой. Много чудинов погибло в тот страшный день, много сгинуло на булгарских невольничьих рынках. Кутон оставил лодза в живых, но забрал с собой его маленького сына с условием, что убьет мальчишку при малейшем неповиновении. Лет через 20 юноша погиб в одном из водских походов. Лодз к тому времени уже смирился со своей долей, да и в Ваткаре власть переменилась. После внезапной смерти Кутона князем стал его подросший сын Выр. Новый князь не любил воевать. При нем и воты, и чудины вздохнули свободнее. Лодз, конечно, не забыл давние обиды, но неприязни к Выру не испытывал. Да, много воды утекло за эти долгие годы. «Надо послать гонца в Ваткар», — подумал лодз. «Чужие могут задержаться в селении Келея. Дальше им встретится Булгакар. Там тоже может случиться остановка. Конный гонец успеет предупредить Выра. Лодз выполнит свой долг, и это зачтется потом чудинам. Все знают, что бессмертная душа великого воина Кутона оберегает Выра от несчастий, и отец поможет Выру одолеть чужих, и все останется по-прежнему, все будет как всегда. А давний позор лодза, его бессильная ярость, долгие годы скорби, тоски и уныния — это все в прошлом, почти все забыто. Лодз вздохнул и с трудом поднялся на ноги. Солнце, перевалив вершину полдня, медленно скатывалась к закату. Сонная тишина стояла в селении и его окрестностях. Только оводы жужжали усыпляюще, да шелестел чуть слышно прибрежный ивняк, изредка блеял черный баран, да томно вздыхали коровы на ближнем лугу. Почти все забыто. Но внезапно оживший червячок запоздалой мести сладко и вкрадчиво вполз в утомленное долгой жизнью сердце лодза. «Каньы!» — позвал старик. Каньы подошел и остановился в ожидании. «Отвезешь свою дань прямо в Ваткар. Возьми с собой Матана. Пусть его судит сам князь. Князю же скажи, что пришли чужие люди». «Разве я птица?» — удивился Каньы. «Чужие, наверное, уже в селении Келея. как я могу оказаться в Аткаре раньше их? Ты постараешься. Лотз повернул голову и посмотрел в глаза недоумевающего Каньы. Главное в том, что мы хотим предупредить вотов об опасности. И разве кто-то виноват, что лодки чужаков быстрее наших лодок?